Екатерина Лесина. «Черная книга русалки». Артефакт-детектив. Часть первая. По воде, догоняя и поторапливая друг друга, побежали круги. На черной, точно шелковой глади озера они казались белыми, ровными, будто вычерченными циркулем. И это было неправильно. Сон ее был неправильным, но Лизавета привыкла. Она снова шла, нащупывая ногой земляной гребень, снова боялась оступиться и, потеряв равновесие, рухнуть в одну из ям справа или слева. Теперь во сне они снова оживали, наблюдая за Лизаветой и за тем, кто шел следом, сотнями слепых рыбьих глаз. И закричать бы, вырваться из липкой паутины, скинуть мокрую рубашку, что прилипла к телу, замедляя шаги. Но из сна не выбежишь. От того, кто шел по следу, тоже не скроешься. Серп в руке, сажа на лице, всклоченная борода и ласковая улыбка. Сумасшедший! «Лиза, Лизонька, не убегай!» Озеро глушит голос одним тяжелым вздохом. Вода поднимается и, как когда-то, накрывает его с головой. «Лизонька!» «Елизавета Никитична! Елизавета Никитична!» Зов извне, настойчивый и испуганный. Пятно света. Желтого, масляно-робкого, прогоняет темноту. Лизавета заслоняется ладонью и просыпается, привычно удивившись. Да чего же яркий вышел сон, неправдоподобно ярким. Впрочем, как всегда. «Ох, Елизавета Никитична!» Компаньонка поставила лампу на стол и, вяло зевнув, повторила. «В церковь бы вам, к батюшке!» Помолиться да душу облегчить, а то и на поклон съездить. Я слышала, что под Новгородом в лесу схимник обитает. Ну, святой человек, который... За окном ветер шумит, скользят по стеклу отсветы лампы, точно огненные сполохи по небу, и думается о том, что не к святому ехать, ища свободы от прошлого. А домой вернуться надо. Домой. Ведь ей давно хотелось. Очень давно. Вот только возвращаться некуда. Разве что ненадолго. Разве что посмотреть. Высокий берег, озеро, белые косы песка, облака и сверху, и снизу, под ногами. Старый дом со скрипучими ставнями. Нервный и обидчивый, живой, как и все когда-то. Тайная комната, железная русалка, черная книга, смерть. Нет, не следует возвращаться туда, тем более, что нет ни дома, ни книги, ни русалки, но тянет. «Шурочка, помолчи», — велела Лизавета. Сев на кровати, уверилась, что сон еще долго не придет, и предложила. «Хочешь, историю расскажу?» Компаньонка хотела только спать, и желание это явственно отражалось на круглой ее физиономии. В облике Шурочки все тяготело к отдохновению, мягкие подушки щек, припухлые веки со снулыми, бестолковыми глазками. Широкий рот, привыкший кривиться, глотая зевки, или же, когда Шурочка впадала в дремотную мечтательность, неприлично разеваться. Ну и пусть. Глядишь, ничего не запомнит. А Лизавете выговориться надо. Давным-давно жил на свете алхимик и чернокнижник. Нет, сначала он не знал, что он алхимик и чернокнижник. Это был самый обыкновенный мальчик, которому выпало рано осиротеть. В Шурочкиных глазах тотчас заблестели слезы. жалостливая. Но однажды случилось то, что изменило всю его жизнь. Мальчик встретил русалку.